Глава 25. Начало конца. «Дуэль чести?» – вскочило со своих мест несколько лидеров, по большей мере тех, кто никоим образом не был связан с Аресом и текущей ситуацией в возглавляемой им фракции. «Для чего? Вы же сами буквально несколько мгновений назад заявили, что являетесь законным главой фракции и звание владыки все еще принадлежит вам». «Зачем устраивать дуэль с тем, кто лишь исполнял ваши обязанности во время отсутствия?» На удивление тем, кто первым поднял эту тему, оказалась глава гильдии убийц. Одна из немногих женщин, стоящих во главе крупнейшей организации. Даже более того, ее гильдия доминирует над остальными пятью, что прибыли сегодня на собрание совета. По сути, она сейчас говорит от всех гильдий разом, как их руководитель. «Нет смысла отрицать легитимность моей власти во всех аспектах», – выдохнул отец командира, переведя на нее взгляд. «Проблема заключается немного в ином. Всем собравшимся как за этим столом, так и за трибунами, прекрасно известны события 500-летней давности». Многие пострадали от развязанной нами с сыном войны, и последствия после ее окончания до сих пор дают о себе знать. Мое отсутствие на такой длительный промежуток времени совершенно не делает мне чести, и пока меня не было, заботу и руководство над фракцией взял на себя Арес. Пусть и не все, далеко не все проблемы были решены под его руководством, но он и его команда проделали колоссальную работу по урегулированию ситуации в галактике на фоне разразившегося на тот момент кризиса. Несмотря на их темные махинации, а порой не самые чистые методы в решении некоторых вопросов, со своей задачей они справились достаточно хорошо. Тот факт, что две крупнейшие фракции в галактике существуют по сей день – целиком и полностью заслуга тех, кто взвалил на себя бремя лидерства в такой непростой период. «Мы прекрасно понимаем, что вы хотите этим сказать», – поднялся со своего места один из нейтральных лидеров, придерживающийся своей политики невмешательства даже во время войны. Он, как и недавно высказавшаяся глава гильдии убийц, является признанным лидером в нейтральной коалиции, в которую входят сразу 5 крупнейших организаций. Хиро однажды довелось побывать на их территории, и стоит сказать, она достаточно большая и легко может посоревноваться по технологиям, вооружениям и количеству готовых в любой момент выступить солдат с тем же ВИСом или же с самим Советом. Впрочем, при желании они могут составить достойную конкуренцию и любой фракции, даже сильнейшей. Конечно, для этого им придется отказаться от своего нейтралитета и стать активными участниками происходящего в галактике. Глупо отрицать о принесенном Аресом вкладе в развитие, сохранение и дальнейшем функционировании фракции. Здесь я полностью согласен со всем сказанным, и в то же время мне совершенно непонятна ваша позиция насчет дуэли. «Являясь законным лидером, несмотря на все заслуги своего протеже, вы можете просто взять бразды правления снова в свои руки и попросту закончить развернувшийся между нами конфликт. Сомневаюсь, что все присутствующие здесь лидеры не поддержат вас в таком случае. Но дуэль, так ли она нужна?» «Просто необходимо», твердо произнес владыка, осматривая всех собравшихся за столом, заглядывая в глаза. Многие просто отводили их в сторону, лишь несколько человек смотрели прямо, без всякого страха и других эмоций. «Как я уже говорил и показывал вам ранее записи, Арес несколько десятков раз совершал на меня покушение с целью избавиться, пока мои силы еще не восстановились». Если бы его попытка увенчалась успехом, он занял бы место главы фракции на законном основании, а также мог бы претендовать на титул владыки. Учитывая его вклад во фракцию за время моего отсутствия и необычайную жажду власти, я готов предоставить ему шанс получить место главы на законных основаниях. С моей стороны, это будет благодарностью за все его старания на протяжении такого длительного периода. Сможет победить меня в дуэли чести, я без раздумий отдам ему место главы фракции и откажусь от своего титула владыки. Таким образом, не только он, но и многие из здесь присутствующих могут предъявить свои притязания на него. Но... Вновь вскочила со своего места глава гильдии убийц, но отец командира остановил, готовый сорваться с ее уст слова поднятой рукой. «Понимаю, для многих из вас такой поступок с моей стороны кажется совершенно непонятным, неосмотрительным и откровенно глупым. Зачем ставить на кон так много, когда можно просто запросить обратно принадлежащее тебе по праву? Уверен, у многих из вас в голове крутятся именно такие вопросы». Неожиданно оскорился владыка, и этот оскал заставил нескольких лидеров передернуться. Всем прекрасно известен характер говорившего, и когда он в таком состоянии, спорить с ним бессмысленно. «Тогда я поставлю перед вами вопрос с другой стороны, или даже несколько. Первый и самый главный. Что будет с Аресом, реши я поступить так, как вы мне предлагаете, после того, как он целенаправленно пытался от меня избавиться вместо того, чтобы послать члена фракции на выручку и помочь мне восстановиться? Второй. Что будет с теми членами моей фракции, кто был на его стороне и поддерживал все это время? Третий. Какое мнение сложится у представителей всех рас и лидеров крупнейших организаций, решая просто надавить своим авторитетом и забрать принадлежащее по праву? Уверен, многие из вас задаются множеством самых разных вопросов, среди которых наверняка фигурирует: где я был все это время, почему так сильно ослабел и потребовалось столько времени на восстановление и много чего еще. Дуэль чести даст возможность Аресу официально, в присутствии такого большого количества существ, уполномоченных принимать решения на уровне всей галактики, заявить свои притязания на трон, а мне же, в свою очередь, доказать себе и всем остальным, чего я стою прямо сейчас. Можно сказать, что дуэль выгодна обеим сторонам. «Насчет тех трех вопросов, которые вы подняли», — вновь слово взяла глава гильдии убийц, которая уже успокоилась и вела соответствующие занимаемой должности. «Молодец. Пусть нельзя ее похвалить за такое резкое проявление своих эмоций совсем недавно, но она быстро смогла взять себя в руки и начать себя вести так, как подобает лидеру. Вы можете более подробно их объяснить?» «Конечно. Касательно первого. Преступление, совершенное Аресом в сторону меня, можно расценивать как предательство, измену и любое другое слово, подходящее по смыслу. За такое в нашей фракции есть лишь одно наказание – показательная казнь. Как только бразды правления вновь перейдут в мои руки, если следовать предложенной вами процедуре, я буду обязан объявить его предателем и казнить лично на месте». Причем это будет сделано в вашем присутствии для наглядности соблюдения установленных во фракции правил. Теперь, что касается второго пункта. Те, кто поддерживал его и выполнял приказы. Как думаете, что будет ждать тех, кто пошел за предателем? Верно, казнь. Пусть уже не от моей руки, но исход все равно будет один. Уверен, не все из них были рады выполнять его указания. Некоторых просто заставили или же принудили к этому шантажом или прочим. Но, тем не менее, факт остается фактом. Они следовали его указаниям, прекрасно понимая последствия. Мне же, в свою очередь, совершенно не хочется своими руками обескровливать чуть ли не треть своей фракции. Вы сами прекрасно должны понимать, сколько в таком случае полетит голов виновных или тех, кто был вынужден следовать указаниям по чужой указке. Ослаблять фракцию на треть, учитывая, какая именно нависла угроза над галактикой, крайне недальновидное, глупое и совершенно нерациональное решение. Конечно, даже после дуэли чести головы все равно полетят, но это будут головы тех, кто был наиболее близок к Аресу и являлся его доверенными лицами. С остальными мы уже сами проведем различного рода беседы, и в зависимости от результатов этих бесед у них появится возможность реабилитироваться и остаться во фракции, пусть и на испытательном периоде. Как мне кажется, этот исход однозначно лучше смерти. И последний, третий вопрос будет обращен прямо к вам, собравшимся за этим столом. Как вы отреагируете на то, что я просто спустил на тормозах свое собственное покушение и вместо попытки разобраться в ситуации и стабилизировать работу фракции, своими руками уничтожу третью членов? Стану ли я после этого считаться достойным лидером и пойдут ли за мной в будущем? То есть ты открыто заявляешь, что меня в любом случае ждет лишь смерть, какой бы вариант ни был выбран? Зло бросил Арес, впервые поднявшись со своего места. Либо на законных основаниях, или же в дуэли. Я все правильно понимаю? Верно. Спокойно улыбнулся владыка, повернувшись в его сторону. Он смотрел на него, как на нерадивое дитя, и Хиро был прекрасно известен этот взгляд. Что бы ни выбрал Арес, сегодня ему конец. Но в дуэли чести у тебя хотя бы появится возможность отстоять свои интересы, а в случае победы все то, о чем ты грезил веками, наконец-то будет в твоих руках. Это всяко лучше, чем смерть от моей руки. «Не слишком ли самоуверенно?» — оскалился Арес. «Пусть мы сейчас и находимся на собрании совета, и здесь присутствуют самые крупные лидеры различных организаций в галактике. Пусть. Соглашусь даже с тем, что твои претензии в мой адрес целиком и полностью обоснованы, но... Думаешь, это что-то сейчас значит? Вся власть во фракции находится в моих руках на протяжении нескольких веков, и за это время во всех ее структурах уже давно находятся мои люди». Просто твоих слов о том, что ты вновь берешь на себя руководство фракции по якобы законному праву, недостаточно. Прямо сейчас мои люди начнут окружать место проведения собрания и готовиться на всех наших базах, ведь настоящий лидер для них и я, и только я. Прямо сейчас я просто развернусь и уйду, и никто из вас не сможет меня остановить, а уже потом мы еще посмотрим, сможешь ли ты забрать бразды правления в свои руки. На трибунах в VIP-местах, где располагались остальные прибывшие вместе с Аресом, завязалась нешуточная возня, правда, недолгая. Не прошло и минуты, как всех там скрутили и поставили на колени, одев антимагические кандалы. Сопровождающий Ареса, от которого исходила внушительная энергия, не уступающая даже Тету, напрягся и встал в боевую стойку, готовый начать сражение в любое мгновение, если его подопечному будет грозить хоть малейшая угроза. «Советую тебе не делать резких движений, иначе лишишься головы». Раздался спокойный голос правителя Аркакиса за спиной командира. «Если собираешься сложить свою голову за него, дерзай, но предупрежу сразу, церемониться не буду». Слова Тета были направлены в адрес сопровождающего. Тот немного замешкался, тяжело вздохнул и принял расслабленную позу. Судя по всему, понял, что с ним шутить никто не собирается, и бессмысленное сопротивление приведет лишь к ненужной никому смерти. «Собираетесь удерживать меня силой?» — взбеленился Арес, выходя из себя и трансформируясь в боевую ипостась. «А сможете? А ты трус! От тебя я такого явно не ожидал! Ты хоть понимаешь, что теперь будет с твоей семьей?» На этих словах все напряглись, включая сопровождающего. Тот факт, что Арес держит кого-то в заложниках, да еще и открыто об этом заявляет на собрании совета, он сам себе подписал смертный приговор. Хиро вначале сильно удивился тому факту, что с этим никчемным властолюбцем прибыло такое сильное существо, но не придал этому особого значения. Теперь понятно, как Аресу удалось привлечь его на свою сторону. Наверняка намеревался с его помощью показать, насколько сильные союзники у него есть в подчинении. Правда, вышло все с точностью до наоборот. «Об этом можешь не переживать», — совершенно спокойно произнес владыка, несмотря на происходящее. По всему стадиону начало загораться множество голографов, транслируя все происходящее где-то далеко за пределами этого места. «Ты же понимаешь, что собрание совета транслируется прямо сейчас по всей галактике, и наверняка моя фракция прекрасно наблюдает за всем, что здесь происходит». Ты показал истинную свою натуру, а я им рассказал о том, что с ними будет в том случае, если они дальше будут тебя поддерживать. Последствия всего этого ты можешь наблюдать прямо сейчас. После этих слов все внимательно начали смотреть на голографы. На каждом из них транслировалось разное изображение, менялись места, локации, как и происходящее на экранах. Лишь одно оставалось неизменным – везде происходили битвы, в некоторых местах весьма ожесточенные, в других все проходило более цивильно, но все сводилось к массовым сражениям. Каково же было удивление Хиро, когда на нескольких экранах ему довелось увидеть членов культа. Они, иногда действуя самостоятельно, а в большинстве с членами фракции владыки, подавляли и уничтожали других членов фракции. Свои сражались против своих же, что можно было легко понять по их форме. Те, кто решил до конца быть верным Аресу, лжеправителю против тех, кто до конца оставался верным своему настоящему владыке, и в подавляющем большинстве голографов побеждали именно последние. Реакция окружающих была разной. Кто-то смотрел на происходящее с удивлением, некоторые скрипели зубами, пусть и старались этого не показывать, а другие с неприкрытым удовольствием. Но у всех, кто в этот момент смотрел трансляцию, в голове крутился лишь один вопрос. «Культ? Что он там забыл и с каких пор стал союзником владыки?» Когда голографы исчезли, так как и дальше наблюдать за творящимся на экранах безумием откровенно не было никакого смысла, все внимание переключилось не на Ареса и даже не на владыку. Все пристально смотрели на главу культа с улыбкой, наблюдающим за реакцией. Ведь на самом деле факт вмешательства культа в происходящее и, возможно, его связь с владыкой всех интересовала куда больше, чем внутренние разборки фракции. Все лидеры прокручивали в голове всевозможные варианты и как на это реагировать. Пусть отцу командира сегодня и удалось вернуть себе фракцию, но врагов он получит значительно больше, чем союзников, ведь культ для всех был, есть и будет костью в горле. «Думаю, сейчас самое время задать этот вопрос», — поднялся командир, подойдя к своему отцу вплотную, глядя ему в глаза, «который прямо сейчас интересует всех здесь присутствующих и тех, кто наблюдает за трансляцией собрания по всей галактике. Попрошу ответить на него честно, без утайки, иначе за последствия даже я не ручаюсь. В каких отношениях с культом ты находишься?» «Самых, что ни на есть, союзных. Знаешь, сынок, когда я был максимально ослаблен, единственное, на что был способен скрываться и прятаться в самых затаенных уголках нашей галактики от преследователей, именно они протянули мне руку помощи и помогли выбраться из этой ситуации». Лицо владыки ни на мгновение не дрогнуло, а взгляд был осознанным, ясным. Именно таким Хиро помнил его всегда и запомнил в последнюю встречу. Факт того, что его контролируют или кто-то манипулирует, невозможен. Это значит, что он полностью осознает последствия своих слов и действий. «Как я теперь могу отвернуться от них, несмотря на всю ту вражду? Знаешь, мне довелось услышать одну забавную поговорку от представителя расы, что тебе очень хорошо знакома. Держи друга близко, а врага еще ближе. Понимаешь, к чему я веду?» «Ты ведешь к новой войне», — тяжко вздохнул командир. «И судя по тому, как развиваются события, она станет даже страшнее той, что прошла более 1500 лет назад. Ты действительно собираешься погрузить всю галактику в хаос?» «Почему бы и нет?» — резко оскалился владыка. «Вполне возможно, что в этом хаосе мы сможем найти выход из той безнадежной ситуации, в которой оказались. И да, ты прав, я собираюсь. И начну прямо сейчас». Прямо над стадионом резко открылся огромный портал, из которого вылетело несколько красных лучей. Часть из них уничтожила парящие в космосе корабли, один из лучей попал в крайнюю трибуну, и все, кто там находились, были моментально уничтожены. «Жаль, что собрание совета придется отложить на другое время», — улыбнулся владыка, молниеносно нанося удар командиру. Тот даже не успел среагировать, как его отбросило на десятки метров мощным ломающим кости ударом. «Надеюсь, ты на меня не в обиде, сынок».